Но тесна вдвоем. Но тесна вдвоем даже радость утр, оттолкнувшись лбом и поддавшись внутрь, ибо странник — дух и идет один, до начальных глин, потупляя слух, над источником, слушай, слушай, отдам, что проточные жилы рек берегам. Ты и путь, и цель, ты и след, и дом. Никаких земель не открыть вдвоем. В горный лагерь лбов ты и мост, и взрыв, самовластен Бог и меж всех ревнив. Над источником, слушай, слушай, Адам, что проточные жилы рек берегам. Берегись, слуги, дабы в отчий дом в гордый час трубы не предстать рабом. Берегись жены, дабы, сбросив прах, в голый час трубы не предстать в перстнях. Над источником, слушай, слушай, Адам, что проточные жилы рек берегам. Берегись, не строй на родстве высот, ибо крепче той в нашем сердце тот. Говорю, не льстись на орла, скорбит об упавшем ввысь по сей день Давид. Над источником, слушай, слушай, Адам, что проточные жилы рек берегам. Берегись могил, голодней блудниц, мертвый был и сгнил, берегись гробниц. От вчерашних правд в доме смрад и хлам, даже самый прах подари ветрам. Над источником, слушай, слушай, Адам, что проточные жилы рек берегам. Берегись.